Глава 23. Инвалидная команда и кресты. Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды, или не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка – полушка, да и своя шейка – копейка. Александр Пушкин. Уже подъезжая обратно к министерству, Керенский обратился к адъютанту. «А куда после госпиталя инвалиды идут?» «Так кто куда? У кого есть семья, тот в семью. А у кого не осталось никого или возвращаться невмоготу, те на самое дно падают, побираются да попрошайничают. А те, кто заслуги большие имеют, тех в инвалидный дом определяют, что на Каменном острове он еще Павлом Первым построен. А кто там начальствует? Так вроде контр-адмирал Рыков Александр Николаевич. Он и сам без ноги по ранению. Ему забота об инвалидах ближе. Прекрасно. Тогда поехали прямо туда». Дворцовый мост, покрытый кучами грязного снега, мешал двигаться автомобилю. И его несло в разные стороны. Внизу, под мостом, медленно тонули в воде, выступающие из-подо льда, еще большие кучи снега, грязи и мусора, сброшенные туда ранее. Съехав с моста, они двинулись по донельзя за загаженным улицам в сторону инвалидного дома. Свобода отняла у домовладельцев и дворников всякое желание убирать улицы от снега и конского навоза. Тем более за это не платили денег. Да и по совести говоря, хватало там и человеческого говна. В этой смеси грязи, льда и тающего снега. Извозчиков осталось очень мало. Трамваи, бесконечно перегруженные людьми, висящими на колбасе, сетке и где только можно, постоянно ломались. Петроград медленно, но верно деградировал. В Таврическом дворце бесконечно заседали. Министров дергали на совещания, митинги, заседания, отчего им зачастую не оставалось времени на служебную деятельность. Пока Керенскому удавалось от этого отлынивать. Сам же он с тревогой смотрел на разнузданные толпы солдат, бесцельно шатающихся по улицам. Горожане, торопливо идущие по своим делам, опасливо посматривали на них, а забитый и испуганный вид женщин откровенно удручал. Возле парадных подъездов виднелись желтые росчерки испражнений неведомых писающих мальчиков. С каждым днем золотая удавка свободы все туже затягивалась на шее добропорядочных граждан и надежно там фиксировалась. То ли еще будет? Полиции давно уже не было, а кучки добровольных милиционеров, казалось, боялись сами себя. Потихоньку начинали грабить винные лавки, но декрет об отмене сухого закона уже вступал в силу, частично выбивая у грабителей почву для самих грабежей. Торговля спиртным стала постепенно возобновляться, но милиция не могла пока предотвращать разграбление складов со спиртным. А планируемых Керенским формирований охраны порядка еще не существовало. Глава УГРО Кирпичников докладывал, что он начал набор и обучение людей, но люди шли неохотно, памятуя, что произошло с их предшественниками. Но и брать их было особо негде. Большинство из тех, кто приходил, имели нехороший шлейф участия в темных делишках, а незапятнанных ничем добровольцев катастрофически не хватало. А ведь еще нужно было формировать и другие подразделения, более тайного характера. За этими размышлениями Керенский с адъютантом добрался до инвалидного дома. Отставной контр-адмирал Рыков оказался на месте. Войдя через парадный вход, Керенский сразу направился в его рабочий кабинет. Путь ему указывал дежурный, назначенный из числа проживающих здесь инвалидов. В кабинете его уже ждал подтянутый, стройный до худощавости морской офицер. Спокойное лицо с выразительными глазами, как будто бы припухшими от волнения или болезни, длинные усы в разлет, протез левой ноги, потерянный в результате обороны Порт-Артура. Все это дополняло картину отставного морского офицера. К тому же еще и выходца из старинного морского рода, ни одно поколение которого служило на флоте Российской империи. чем я заслужил личное посещение министра юстиции Временного правительства», — проговорил Рыков, крепко пожав Керенскому руку. «Вы не поверите, но я приехал обратиться к вам за помощью». «Действительно, я не верю. Чем я вам могу помочь?» «Можете, и даже можно сказать, что не только вы, а и те люди, которые потеряли на войне здоровье и сейчас находятся под вашим патронажем. Что вы имеете в виду?» «Я думаю, для вас не будет секретом, что в моих руках сейчас сосредоточена власть не только министра юстиции, а значит всех судов, адвокатур и прокуратур, но и министра внутренних дел. Поэтому я в ответе и за вновь создаваемую милицию. Пока она ничего собой не представляет, и это весьма удручает. Впрочем, вы все и так сами видите. Не будем терять на это время. Скажите, Александр Николаевич, инвалиды смогут еще раз послужить своей родине?» Контр-адмирал на несколько мгновений замешкался, а потом, твердо взглянув в глаза Керенскому, ответил: «Мы будем рады снова послужить Отечеству, раз возникла такая необходимость». «Возникла. Дело в том, что я хотел бы вас назначить начальником военной милиции, как заслуженного контр-адмирала. Это тем более необходимо в условиях разброда и шатания в войсках, а особенно на флоте. Но не думайте, что вам придется со своими людьми только поддерживать правопорядок. Скорее всего, им придется постоянно вступать в схватки, как с толпами безумцев, так и с отъявленным хулиганьем и бандитами, пока не окрепнет гражданская милиция». «Это несколько необычное предложение, господин министр». «Это очень необычное предложение, в очень необычное время. Время диктует нам решения, о которых раньше мы бы никогда и не подумали. Но я вспомнил о вас и о других бывших военных, как о людях истинного долга, как о людях, прошедших через боль, страдания, отвержение обществом и, тем не менее, продолжающих бороться как за жизнь, так и за Отечество. Прошу вас набирать в свои ряды всех, кто готов с оружием в руках защищать его. А тех, кто не в состоянии патрулировать улицы из-за своих увечий, прошу определять к канцелярской работе. Она тоже сейчас нужна и важна, как никогда. Я уже выделил из бюджета на вашу службу ассигнование, и люди не останутся без хлеба. Более того, они перестанут быть иждивенцами и вновь обретут статус полноценного гражданина. И не просто гражданина, а высокоуважаемого. Но для этого предстоит очень много работать. Вы согласны?» «Я согласен», — твердо ответил Рыков. «Прекрасно. Теперь осталось собрать людей и вооружить их. Подчиняться вы будете только мне, а людей можете искать как в Петрограде, так и в других городах и весях. Нам предстоит архиважная задача – в короткий срок создать абсолютно новую организацию. Сможете ли вы справиться с этим, Александр Николаевич?» «Справлюсь, не сомневайтесь. Это решаемая задача, тем более с вашей поддержкой. Вы даже не представляете, насколько вы нас, инвалидов, в моем лице обнадежили». «Прекрасно», — обрадованно сказал Керенский и, обговорив еще много различных деталей с адмиралом, уехал из инвалидного дома. Сидя в автомобиле, он счел для себя, что эта поездка была самой удачной из всех предыдущих. Его разновозрастные и разносоциальные отряды потихоньку начали формироваться во что-то понятное и действенное, наверное. Утро. Уже 31 марта Керенский встретил снова в автомобиле. Времени было в обрез, а извозчиков становилось все меньше и меньше, и быстро до министерства можно было добраться только на автомобиле. Снег таял, замерзал, снова таял. Пешком ходить было проблематично, а потому автомобилем Алекс пользовался по нескольку раз на дню. Сегодня утром все узники, с которыми он переговорил до этого в Петропавловской крепости и которые дали свое принципиальное согласие на работу, были выпущены. Оставшимся заключенным предстояло ожидать своей участи. Что с ними будет дальше, покажет время и расследование специально назначенной комиссии. Но отпускать или не отпускать? Вот в чем был вопрос. Керенский не сомневался, что под залог они все выйдут, если он даст такое разрешение. Но стоит ли это делать? Любой из этих бывших мог впоследствии изрядно нагадить ему. А там ведь еще находилось множество очень известных людей. Например, бывший министр внутренних дел Протопопов и бывший глава Министерства иностранных дел Штюрмер. Но вряд ли они стали бы бороться специально против него. В этом деле очень многое было непонятным и зависело целиком и полностью от его действий. Поколебавшись, Алекс решил для себя при первой же возможности освободить всех под залог. А лучше, если они сделают прямой взнос на счет Министерства юстиции. Об этих мыслях он сообщил своему советнику Зарудному по прибытии в министерство, поручив тому все продумать и организовать. Все деньги должны были поступить на счет милиции, а там он уже с ними разберется. Зарудный явно был недоволен, но, к счастью, промолчал. Потихоньку стали поступать и бюджетные деньги. Раскрыв старую доходно-расходную ведомость выплаты жалований полицейским чинам, Керенский ознакомился с прежними окладами полицейских и с удивлением обнаружил, что городовой получал всего лишь 22 рубля с копейками, меньше, чем рабочий. Неудивительно, что при такой скотской работе среди них была жуткая текучка и прогрессировало мздоимство. Но разве кто-то этому верил? А как можно было нормально жить на такую маленькую зарплату? Взяв штатно-должностную сетку, Керенский стал рисовать новые оклады милиционерам, начав с постовых, положив им сразу 50 рублей, а выше по чину, соответственно, больший оклад. «Терещенко это не понравится. Ну и черт с ним», — подумал Алекс. «Будет упрямствовать — расстреляю. Или меня расстреляют масоны». Эх, нелегка жизнь начинающего диктатора. Алекс Керенский до конца серьезно не относился к своим поступкам. Ему просто не верилось, что все это происходит с ним, управляющим гостиницей «Москва». Да, он блестяще умел понимать людей, договариваться с ними, когда надо угождать, а когда и парой слов, сказанных мимоходом, послать так далеко, что все нецензурные выражения не могли передать тысячи километров этого пути. Ладно, со своими друзьями-масонами он разберется позже, потом как-нибудь, а сейчас он добьется выделения достаточных сумм на милицию, пусть и не сразу. Это надо сделать, пока главные эсеры не подтянулись. Когда они там должны были приехать? И Керенский взглянул на отрывной календарь, висевший на стене. На нем карандашом было подчеркнуто несколько дат. Впрочем, уже началось. Вчера звонили, Плеханов приехал. Какая радость несказанная! Прямо дикий восторг! Старый марксист! Что вы! Козел он старый! 40 лет обливал говном собственную родину. Всячески вредил ей, наносил раны. А когда она заболела, приехал ампутировать ей все, по его мнению, ненужное. И с такими кадрами ему поневоле придется работать. Ну что же, не Трампом единым, справимся, окончательно решил для себя Керенский и переключился на другого человека. Следующим должен приехать Церетели. Приедет ориентировочно завтра. Полку болтунов прибавится. Вообще спать не будут, только заседать. А почему нет? Паек, власть, деньги. Когда это настоящий грузин отказывался от подобного? Не всем же быть Сталинами. Доступные, революционно настроенные женщины. Женщины, ищущие покровительства и защиты. В общем, сплошные удовольствия для настоящего грузина. А главное, воевать не надо. Остальные, революционно настроенные братки, прибывали к середине апреля. Недели еще есть. А уж две, так и вообще красота. С заключенными Петропавловской крепости все уже было решено. Оставалась тюрьма Кресты, куда отправляли самых опасных, по мнению заговорщиков, людей. Туда и следовало заглянуть перед приездом коллег, пошурудить по тамошним сусекам на предмет нужных ему заключенных. Как раз сегодня был подходящий день, чтобы туда съездить. Машина уже ждала его, и, удобно усевшись в уже практически свой автомобиль, Керенский отправился в Кресты. Знаменитая тюрьма встретила его своими мрачными, крестообразными кирпичными корпусами. Очень характерное место, даже чересчур. Вот же жизнь собачья. Все по тюрьмам да по изоляторам бродить приходится, думал Керенский. Но каково сейчас тем людям, что сидят в этих одиночных камерах? Они были всем и в одночасье стали ничем, как в песне. И это тем более показательно, что они догадывались, что рано или поздно это их ждет. Как ни крути, а большого мужества люди, пусть и глупые. Они до последнего боролись, защищая монархию, но не смогли. Впрочем, это была борьба за власть между дворянами и разночинцами, и никто из них не думал, что власть захватит кучка революционеров, умело прикрывающихся идеями равноправия. Они выдвинули идею защиты интересов пролетариата и солдат и были подняты на верхушку волны. Вот и Керенский был одним из тех, кто смог подняться на революционных настроениях. Подъехавшего посетителя почтительно встретил начальник тюрьмы, что было естественно, ведь он теперь был в подчинении у Керенского. Затем Алекс перешел к работе, засев в комнате для допросов, и стал вызывать к себе по очереди арестованных царских министров. Первым был доставлен бывший министр юстиции Щегловитов. Разговор с ним оказался малоинтересен. На сотрудничество он не шел. Говорить с выскочкой Керенским не желал, признавая все же за ним право сильного. Весь разговор с ним уложился буквально в 10 минут. Иван Григорьевич Щегловитов имел вид морально страдающего и раздавленного судьбой человека, но тем не менее стойко держался, взяв себя в руки. «Я думал, что я больше никогда не увижу вас после произнесенной фразы «Вы тот человек, который может нанести самый опасный удар ножом в спину революции, и мы вас в такой момент не можем оставить на свободе». Алекс молча смотрел на этого большого, сильного человека, принявшего свой арест со стойкостью настоящего русского человека, знающего правду. Его мужественная аура подавляла, заставляя рождавшиеся в мозгу Керенского слова так и оставаться у него на языке. «Вот же человек!» — невольно восхитился Алекс Щегловитым. «Сразу чувствуется порода и ум. Вот таких людей мы теряли, взамен приобретая тех, кто хотел развязать гражданскую войну. Впрочем, они же сами в этом и виноваты. Рану нужно прижигать каленым железом, не обращая внимания на боль и запах. Не смогли они задавить революцию, задавили их. На войне, как на войне. Жаль, что они этого не поняли». Как строить разговор с этим человеком, Керенский не знал. Подобного масштаба людей он встречал в совсем другом качестве. А тут хозяином положения был он. Но раз вызвал, то надо объяснять цель этого вызова. Впрочем, многого от бывшего председателя Государственного совета Керенский и не хотел. Главной его целью был не он и не бывший министр внутренних дел Хвостов. Эти люди являлись слишком крупными величинами и не могли согласиться работать на него ни по занимаемому прежде положению, ни по своему складу характера. Керенского же интересовал бывший военный министр, генерал от инфантерии Беляев Михаил Алексеевич и еще несколько человек. Но беседу нужно было продолжать. «А я и не отказываюсь от своих слов, уважаемый Иван Григорьевич. Ваша фигура излишне одиозна. Я признаю, вы политический тяжеловес. Вокруг вас немедленно соберутся остатки монархической партии и поднимут контрреволюционное движение. Это опасно для революции». Щегловитов лишь грустно усмехнулся. «Да, для революции вы опасны, для других нет. Тут же можно по-разному поставить вопрос. Да, я знаю, что вы хороший адвокат и можете без конца иезуитствовать. Дело в том, что мне не нужна ваша азиатская велеречивость. Избавьте меня от своих инсинуаций. Хорошо, не буду вас утомлять долгими речами и отнимать ваше время. Вас ждет много мыслей на тему, как вы до такого докатились. А мне предстоит еще много работы. По вам будет работать комиссия на предмет ваших должностных преступлений. А что, у меня таковые есть? Не знаю, комиссия разберется. Но, может быть, у вас есть ко мне какие-либо просьбы? Или вы вспомнили что-нибудь, что может облегчить вашу участь?» «Нет», — отмел все вопросы Щегловитов. «За мной нет и не было, и не будет преступлений. Моя совесть чиста, а вот ваша и просьб к вам у меня тоже нет. Вы не горячитесь, Иван Григорьевич, безгрешных людей не бывает. У каждого есть свои скелеты в шкафу. Вы подумайте, революция в вас не нуждается, но, может быть, у вас не все еще потеряно, и вы сможете пригодиться кому-нибудь еще? Вы говорите загадками, господин Керенский. Увы, вся наша жизнь является одной сплошной загадкой, а я не вправе говорить все напрямую. Дальнейшие события могут многое изменить, но я не провидец, и все же я предлагаю вам подумать над моими словами. Быть может, мы сможем оказаться полезными друг другу. Все, что я могу вам пообещать на ваши слова, это то, что я буду размышлять над их смыслом. И я так думаю, что наша беседа или допрос на этом завершены? В общем-то, да, это была беседа. Если вам больше нечего мне сказать, то вы можете идти обратно в камеру. Нечего, устало ответил ему Щегловитов и вышел вслед за охранником. Керенский недовольно сморщил нос и несколько минут нервно расхаживал по комнате для допросов, раздосадованный сам на себя. Последнее слово осталось за Щегловитовым, и он предпочел не обращать внимания на его намеки. Ну да ладно, сейчас предстояла беседа с бывшим военным министром царского правительства. Через 20 минут после ухода Щегловитова в комнату для допросов доставили генерала Беляева. Им оказался среднего роста человек, отнюдь не богатырского телосложения. Военная форма на нем болталась, как на вешалке. У него было выразительное строгое лицо, высокий и широкий лоб мыслителя, пышные усы, пронзительный взгляд голубых глаз и почти лысый череп, за который Беляева называли за глаза «мертвая голова». Последний военный министр царского правительства успел уничтожить множество секретных документов военного министерства до того момента, когда в здание генерального штаба пришли торжествующие революционеры. Об этом Керенскому рассказал его друг Гальперн. «Присаживайтесь, господин генерал», – предложил Керенский генералу, указав на привинченный к полу табурет. Беляев молча присел и, не глядя на Керенского, снял пенсне и стал его протирать грязным платком, крепко сжимая слегка дрожащими пальцами. «Волнуется», — хмыкнул про себя Алекс. «А может быть и боится. Сейчас попробуем его разговорить. Ну что же, теперь давайте с вами побеседуем, как революционер с реакционером». Беляев молчал. Этого Алекс Керенский не ожидал. «Вы понимаете, что я вас сюда вызвал не просто так. На кону стоит ваша жизнь, а вы игнорируете меня». После этих слов Беляев закончил протирать очки, водрузил их на переносицу и сказал: «Какое правильное слово вы произнесли. Мне проще вас игнорировать, чем слушать. Вы негодяй. Я вас ненавижу. Из-за таких, как вы, армия разваливается». И генерал сделал движение рук, как будто ощущал их на горле Керенского, которого с удовольствием бы задушил. «Да если бы только армия! Все государство идет под откос! Вы предатель! Предатель! Предатель!» Генерал привстал, словно бы действительно захотел броситься и придушить Керенского. Алекс вскочил и испуганно отшатнулся от Беляева. Он не ожидал такого поворота. Его и самого затрясло от пережитых эмоций, и он теперь догадывался, отчего дрожали пальцы у генерала. Засунув руку в потайной карман френча, Алекс выудил оттуда револьвер и выставил его перед собой. Беляев, уже выпрямившийся в полный рост, увидев револьвер в руке Керенского, лишь усмехнулся. «Надо же! Даже в тюрьме я еще способен внушать страх! Приятно, что не говори, но это самообман! А вы лишний раз доказали свою трусливую сущность, господин министр юстиции». И он брезгливо поморщился. Керенского передернуло от этих слов, но он не собирался отступать. «Возможно, но я бы не был на вашем месте столь категоричен, господин генерал. Это вредно для здоровья. Вы уже изрядно позаботились о моем здоровье, господин министр. Спасибо». «Не за что. Я и еще могу. Но, боюсь, мне тогда не с кем будет разговаривать. Вы не хотите узнать, зачем вас привели сюда?» «Нет, Мне это неинтересно. А я надеялся на другой ответ. И Керенский снова уселся за стол, спрятав обратно револьвер. Руки у него еще подрагивали от остатков резко выброшенного адреналина. А Беляев, наоборот, уже успокоился. «Зря. Мне нужна информация. Я в этом и не сомневался. Вы уничтожили все секретные документы в генеральном штабе. Зачем? Чтобы они не достались таким, как вы. Что же, это логично. Но зачем нам эти сведения об армии? Вам? Вам незачем. Они нужны вашим кураторам, господин Марионетка. Вы же должны отрабатывать полученную помощь. Да и деньги нужны всем. А уж вы и вам подобные никогда не отказывались от иностранных инвестиций, собственно, в себя. Откуда вы знаете, какие у меня есть связи? Впрочем, это мне не интересно. Я уже понял, что вы меня не то что недолюбливаете, вы меня ненавидите. Это изрядно усложняет успех моего дела. Какого дела? Быстрейшего развала России? Не переживайте. У вас и у этого предателя Гучкова все происходит как нельзя лучше. Ваши хозяева должны быть довольны вами. Алекс Керенский чувствовал, что гормоны тела прежнего Керенского, замешанные уже на его характере, пытаются вырваться из-под контроля, и их все сложнее было обуздывать. «Господин генерал, прекратите!» Дальше он замолчал, сверля взглядом генерала, который спокойно смотрел ему в глаза. Про себя Керенский думал, что его затея сейчас проваливается с сухим треском, прямо под лед завышенных ожиданий. Но этот генерал был ему очень важен. Он работал в генштабе. Он знал, кто продался за обещание, кто скрытый масон, кто агент иностранных разведок, а кто просто дурак. И он знал очень много тайных сведений. А если и не знал, то уж догадывался наверняка, особенно после своего ареста. Сейчас у него было много времени, чтобы проанализировать поступки того или иного старшего офицера, либо генерала. Керенский понимал, что с приходом к власти он будет вынужден устроить чистки в генеральном штабе, чтобы уволить тех, кто способен поднять и организовать мятеж. Убивать этих людей, за редким исключением, необходимости не было. Достаточно было их уволить или отправить в действующую армию, а уж потом действовать по обстоятельствам. Генерал Беляев снова замолчал и погрузился в свои размышления. Нужно было как-то его расшевелить. Но с какой стороны зайти, Керенский не знал. То, что Беляев был однозначно прав, говоря про кураторов, Алекс Керенский понимал. Его еще не приглашали в английское посольство. Но то, что его предшественник там неоднократно бывал, он знал от Коновалова и из истории. «Хорошо. Значит, вы не хотите освободиться досрочно?» Беляев поднял голову и без удивления спросил. «Что вы сказали?» «Я хотел бы с вами обсудить вашу дальнейшую судьбу. В моих силах освободить вас». «Зачем вам это нужно?» «Нужно, но тюрьма не то место, где об этом можно открыто поговорить. Кроме того, надо мною давлеют разные силы, и я не могу самостоятельно вырваться из-под их контроля. В этом вы можете мне помочь». «Зачем мне это?» «Ну, хотя бы за тем, чтобы спасти свою жизнь и жизнь императора и его семьи». «Вы что, хотите их убить?» — вскричал генерал и снова вскочил со своего места. «Спокойнее, Михаил Алексеевич». Ствол револьвера очень быстро оказался в руках у Керенского и уже смотрел на генерала. «Не надо заставлять меня убивать вас. Мне это сойдет с рук, а вам будет больно. Вы же практически не участвовали в боевых действиях. А значит, не знаете, как это бывает. А вы знаете? А мне хватило и одного посещения госпиталя с ранеными солдатами. Очень, скажу я вам, жуткое и запоминающееся зрелище. Кроме того, вы должны понимать, что я – это я, но есть и другие. Да, до революции я только бы радовался убийству императора. Но времена изменились, и для меня нет никакой выгоды в его убийстве». Ни моральной, ни физической. Борьба за власть склонна принимать разные формы. и я бы на вашем месте задумался о своей семье или родственниках, ведь их могут взять в заложники, и много чего еще можно сделать при желании. Вы не посмеете? Я нет. Но если я уйду, уйдут рано или поздно и другие, а им на смену придут еще более оголтелые революционеры, для которых кровь людская, что водится. Вы же образованный человек. Неужели вы не читали о Великой Французской революции? Тоже можно сказать и о Парижской коммуне. Сколько людей сложили там головы в борьбе за свои идеалы? А скольких убили потом? Соглашайтесь, я предлагаю вам встать снова у руля власти, но чуть позже. Кем вы хотите меня видеть? Глухо произнес Беляев. Начальником генерального штаба. На этом посту вы сможете организовать охрану и выезд императора за границу. В ваших силах сохранить ему жизнь. В противном случае его ничто не спасет. Я слишком слаб, чтобы переломить ход ситуации в свою пользу, а вы вообще ничего не сможете сделать, лишившись всех постов. Как вы меня сможете поставить на эту должность? Керенский нагнулся к Беляеву. Не знаю. У меня будет очень много неприятностей, когда узнают, что я вас освободил. А уж если я предложу вашу кандидатуру на пост начальника генерального штаба, то дни моей власти тут же будут сочтены. Но в то же время, пока вы в тюрьме, вы бесполезны, а потому приходится идти на риск. Вы согласны рисковать своей шкурой ради меня? Ради вас? Нет. Если рисковать, то сразу ради определенной кучки людей. Возмущение будет одинаковым, а результат абсолютно разным. Вы дадите мне подписку о невыезде, а дальше я приставлю к вам охрану, а вы будете организовывать штаб на дому и привлекать к этому делу наиболее способных, с вашей точки зрения, офицеров, оказавшихся в отставке или неудел. Ваше финансирование я обеспечу по мере своих сил и возможностей. Денег будет немного, но они будут, не сомневайтесь. Соглашайтесь, пока не вернулись в Россию видные эсеры во главе с Черновым и Савенковым. Тогда я буду уже бессилен. Они уже едут? Да, через неделю они будут в Петрограде. Генерал задумался. У него, очевидно, от нахлынувших чувств поднялась температура. Лоб покраснел, очки запотели. Он снял их рывком, судорожно протирая полой своего мундира. И снова надел. Да, тогда я согласен. Прекрасно. Пока большего и не надо. Мне предстоит еще многое сделать. Прошу о нашем разговоре не распространяться. Это в ваших же интересах. Я же всегда смогу сказать, что это ваши досужие выдумки, навеянные мрачной действительностью знаменитой тюрьмы. Да, вы правы, но и без этого предупреждения мне нет никакого смысла сдавать вас вашим подельникам. Вы правильно сказали. Лучше из товарищей никого не будет. Это правда. Слово офицера я с вас брать не буду. А я и не собирался вам его давать. Да, потому вам и будет назначен домашний арест. А пока всего хорошего, господин генерал. В ваших устах, господин Керенский, как министра юстиции, это звучит издевательством, а из уст тюремного надзирателя всего лишь насмешкой, проговорил Беляев и вышел из комнаты в сопровождении охранника. Керенский в ответ лишь только хмыкнул, облегченно откинувшись на спинку стула.